Глава четвертая. Это было странно, видеть Ишоша не на иномирном цветущем лугу, а на леднике. И эта странность зацепила меня. Я шел и рассматривал высокого и стройного юношу в длинном черном кимоно, отвороты и рукава которого были украшены красно-черной шелковой каймой с перекрещивающимися узорами. На поясе золотая змея, кусающая себя за хвост. Волнистые золотые волосы до плеч колыхались на ветру, как и кимоно. Все как обычно, только под ногами не цветы, а многовековая толща льда. Но Ишуоша помог моему сознанию включиться, и я посмотрел на меч в своих руках. Я использовал его в качестве ледоруба. Я его еле держал и в эйфории едва не выпустил из рук. Представив, как мой меч скользит до самого края ледника, я вздрогнул. А когда понял, что меч покатился бы не там, где мы шли, а по более крутому короткому спуску, и увидел в том направлении синюю полосу трещины, у меня по спине пробежал мороз. Из трещины свою катану я достать уже не смог бы ни при каких обстоятельствах. И не только я, демоны тоже. Их стихия — огонь и земля, а лед — это замерзшая вода, чужеродная стихия для демонов. Я по-новому посмотрел на то, как демоны выплавляют следы, чтобы нам было легче идти. Тут им не было никакой подпитки, они шли на своем резерве. А резерв не может быть бесконечным, какими сильными ни были бы демоны. Матакуша упал от смеха на колени, и я тут же крикнул демону, который был с ним рядом. «Держите его меч, и у Шикиши меч держите!» Мои слова прозвучали вовремя. Шикиши как раз выпустил из рук свой вакидзаси, и демон буквально подхватил клинок. От того, что Шикиши этого даже не заметил, меня прошиб холодный пот. Стало понятно, нужно срочно что-то делать. Но для начала нужно было понять, что так на нас действует, местная горянка или тутошние духи шалят. «Найдвар», — позвал я демона. Он обернулся. Взгляд его был обеспокоенный, но когда он увидел, что я более-менее в порядке, он выдохнул и спросил, «Ты как?» «Я нормально», — ответил я, — «только не знаю, как остальных в норму привести. Знать бы еще, это горянка или духи лютуют». «Не знаю», — ответил демон. «Наши никогда раньше с этим не сталкивались». Почему для меня было важно понять причину такого поведения? Если это горянка, то надо сделать привал. Даже с риском заночевать на леднике. Мы слишком быстро поднялись, не произошло нормальной акклиматизации. И, наверное, нужно пить больше. То есть в этом случае мы имеем дело с физиологией. А вот если это духи, то нужно понять, чего они хотят. И насколько они враждебны людям. Ну и как-то договариваться с ними, чтобы пропустили. Или воевать, если другой возможности нет. Я глянул на лежащих и хохочущих людей и понял, что воевать точно не вариант. Более-менее в нормальном состоянии были только демоны и я. Но демоны заняты людьми, чтобы те не навредили себе. А я один. «Арх», — мысленно обратился я к демону, — «вспоминая все, что знаешь по поводу ледников и духов. Найдвар вчера в начале восхождения сказал, что тут некому приносить подношения. Что он имел в виду? Касалось ли это только того вчерашнего места, или тут на ледниках тоже некому приносить подношения?» «Понятия не имею», — оскалился Арх в ответ и добавил. «От вас, людей, одни проблемы. Сколько раз мы тут проходили, и ни разу такого не было. Но стоило на ледник ступить людям, из-за вас теперь эти демоны погибнут». «Ты погоди хоронить нас», — оборвал я демона, понимая, что от него я полезной информации не получу. И тут произошло страшное. Начал хихикать демон, тот, который удерживал Матакуши. Тот самый, который вытащил Матакуши из пропасти. Все его тело было исполосовано багровыми рубцами, оставшимися от страховочной нити, к которой он прикасался, когда вытаскивал Матакуши из пропасти. Демон сидел на льду и хихикал. И у меня от этого хихикания волосы дыбом встали. Вслед за этим демоном захихикал еще один. Тот, который был рядом со мной, который должен был охранять меня. Я в первый момент растерялся. Но именно это помогло мне понять, что дело, скорее всего, не в горянке. Хотя, вполне возможно, она тоже внесла свою лепту в нынешнее состояние нашего отряда. Люди оказались менее подготовлены к восхождению, вот их первых и свалило. Я глянул туда, где стоял Ишуоша. Юноша продолжал стоять на льду, и ветер все так же теребил его волосы и полы кимоно. «Ишуоша», — обратился я к мечу. Но еще не успел договорить, как понял, что нужно делать. «Найдвар», — позвал я демона. — Помоги мне. Пока Найдвар подошел, я уже снял с плеч сумку. Нужно вытащить шкуру у Слэк Мангаса. Агния говорила, что шкура закрывает от духов, — сказал я демону, — «но я не знаю, как ее достать». Мы вместе посмотрели на Агнию. Она от смеха обессилела настолько, что помощь от нее мы вряд ли могли бы получить. Тем более, что демон, поддерживающий ее, тоже начал хихикать. Радомира тоже хохотала и смотрела в небо бессмысленными глазами. А Соня? Соня спала. Обессилевшая от смеха, она просто уснула. На льду. Как упала, так и уснула. Бориска, он тоже не смог бы сейчас нам помочь. Он находился в прострации, близкой к обмороку. И, похоже, тоже вот-вот заснет. Но спать тут — это однозначная смерть. Если уснем, то останемся навечно вмерзшие в лед. Мы с Найдваром переглянулись. Нужно было действовать незамедлительно. И я сунул руку в сумку. Естественно, я там ничего не нашел, хотя точно знал. И лопасти, шкура лежат именно в этой сумке. «Твою ж японскую дивизию!» — высказался я в сердцах. Сдерживая подступивший смех, фыркнул Айдвар. Его тоже накрывало, хотя он пытается сопротивляться. Это стало последней каплей, и я заорал в сумку. «А ну, шкура, твою мать, выходи и спрячь нас от духов!» Шкура у Слэкмангаса словно только этого и ждала. Краешек ее тут же появился из сумки. Из последних сил, сдерживая смех, Найдвар помог мне вытащить тяжеленную огромную шкуру монстра и расстелить ее на льду мехом наверх. «И что теперь?» — спросил я у демона. Он ступил на шкуру и выдохнул, прислушиваясь к себе. «Так полегче», — вынес он вердикт через некоторое время. «Все понял», — ответил я. «Нужно всех перенести на шкуру». «Да еще умудриться так перенести, чтобы она не съехала вниз», — заметил Найдвар, двигая шкуру ногой. «Так-то он был прав. Мы все могли, как на санках, скатиться к началу ледника, а там, глядишь, по инерции вообще улететь в пропасть». Тогда я подошел к тому краю, что был повыше, и попросил: «Юшуоша, помоги мне, пожалуйста». И, хорошенько размахнувшись, всадил через шкуру меч в лед. Да, я понимал, что меч — это не ледоруб, но, видимо, Юшуоша помог, потому что клинок, пробив шкуру, погрузился в лед и стал надежным якорем. Потом ту же процедуру я проделал с Вакидзаси Шикиши и обоими мечами Матакуши. Мой Вакидзаси тоже пошел в дело. Пока я закреплял шкуру на льду, демоны отнесли людей на мех. И сами тоже сели рядом. Сидеть было тесно, но надо отдать должное, все мы уместились. Люди потихоньку начали приходить в себя. Они были обессилены. Соня и Бориска спали. Но теперь я не боялся за них. На шкуре они не замерзнут. Шикиша тоже клевал носом. Я сказал ему: «Подреми немного, пока мы решим, как быть дальше». Шикиша не стал спорить, а свернулся калачиком и тут же засопел. Я видел, что Матакуши, Агния и Радомира тоже обессилены и не прочь вздремнуть, но они понимали, нужно найти решение, и быстро, поэтому держались. «Мы можем позволить себе только небольшой привал, а потом нужно будет что-то предпринять. Все время находиться на шкуре мы не сможем, нам нужно идти дальше». Юшуоша все еще стоял на льду, из чего я понял, что опасность пока не миновала. Мы только немного отсрочили ее, скрывшись от глаз духов. Глянув еще раз в сторону юноши в кимоно, я спросил у своих попутчиков: «Какие будут идеи? Кто-нибудь знает, что происходит и что с этим делать?» «Я думал, ты знаешь», — растерянно ответил Матакуши. Я глянул на Агнию и Радомиру. Судя по выражениям их лиц, они думали так же, как Матакуши. «Может, спросить у Сони?» — предложила Радомира. Я глянул на спящую девочку и покачал головой. Как можно в серьезных делах опираться на слова ребенка, пусть даже и прорицательницы? А вдруг что-то не заладится? И кого потом винить? Соню? Типа я, взрослый мужик, тут ни при чем. Эта маленькая девочка ошиблась. Нет уж. Меня такой расклад не устраивает от слова совсем. Буду искать и принимать решение сам. Хорошо, сказал я. Поступим следующим образом. Нужно всем попить воды. И вы все ложитесь. У вас 15 минут на подремать. Потом быстро перекусим, раз уж все равно остановились на привал. А я за это время найду решение. Радомира с Матакуши, да и Агния с удовольствием легли на шкуру. Меня немного царапнуло, с какой легкостью они переложили на меня решение проблемы. С другой стороны, я же сам предложил. Так что обижаться не на кого. Хотя, если честно, я ждал, что они начнут отказываться, и приготовился даже пристражиться. Как бы то ни было, но проблему решать нужно. И для начала нужно разобраться в обстановке. То, что в этой ситуации виноваты духи, сомнений больше не вызывало. Если бы это было не так, то шкура не помогла бы. Оставалось понять, что это за духи, где их найти и как с ними договориться. Спрашивать у Найдвара я не стал. Если бы он знал, то давно уже поделился бы со мной. Ну или Арк рассказал бы. Может быть. Хотя почему может быть? Рассказал бы как миленький, потому что его выживание напрямую связано с моим. Но в любом случае от демонов я помощи не получу. Просто потому, что они не владеют информацией. От людей тем более. Они все спят. Я бы тоже с удовольствием прилег, не железный поди. Но я не мог позволить себе отдыхать. Нужно было решать проблему. И я снова посмотрел в сторону Ишуоши. Он все так же стоял на льду, и ветер все так же развивал его волосы и полы кимоно. Ишуоши не изменил ни позу, ни выражения лица, словно происходящее его не касалось. Но оно касалось. Я не знаю как, но касалось. Иначе он не стоял бы на льду. А раз так, то, возможно, он и поможет. Хотя бы советом. Или информацией. А потому я, недолго думая, поднялся. «Ты куда?» — тут же спросил Найдвар. «Пойду прогуляюсь», — как можно беззаботнее ответил я. «Но...» — начал было демон. «Я пойду один», — оборвал я в зачатке его желание пойти со мной. Оно читалось невооруженным взглядом. И для того, чтобы успокоить демона, я добавил. «Оставайся на шкуре и наблюдай за мной. Если мне понадобится помощь, я дам тебе знать. Будешь меня страховать». Я видел, что Найдвар не согласен, но он кивнул, что выполнит мое распоряжение. Поначалу я хотел идти просто так, однако после разговора с Найдваром я, переступая через спящих, подошел к своей катане. В принципе, остальные мечи вполне могли удержать шкуру, поэтому я осторожно выдернул катану и, сжимая рукоять, шагнул на лед. Мутить меня начало почти сразу, и если до нашего привала у меня была эйфория, то теперь навалилась жуткая депрессия. Все мысли были про то, что все бессмысленно, мы все равно умрем, и вообще жизнь — тлен. Бессмысленно что-то делать, куда-то идти, даже думать об этом и то бессмысленно. Моя жизнь — это одно большое страдание. Даже сейчас всем пофиг, что я могу умереть. Они просто сидят на теплой шкуре, которую, кстати, я для них расстелил, и взамен не получил и слова благодарности, не говоря уж о помощи. Вот такие мысли роились у меня в голове. А я только крепче сжимал катану и шел к Ишуоши. Что касается мыслей, я их усилием воли отодвинул на задний план. Нет, я сначала попытался задавить их, но чем больше сопротивлялся, тем сильнее и настойчивее они лезли мне в голову. Поэтому я перестал сопротивляться и позволил им жужжать фоном. Я умею не слушать фон. Ишуоша стоял и смотрел на меня, ждал, когда я подойду. Я подошел и поклонился. «Спасибо тебе большое за то, что спас нас». Юноша чуть склонил голову, принимая мою благодарность. «Можешь подсказать, что за духи не дают нам идти вперед, и что мы можем сделать в этой ситуации?» — спросил я. Ишуоша был высокомерен и невозмутим. «Почему я должен помогать тебе с такой простой задачей?» — ответил он. «Если ты не можешь справиться с этим, то ты недостоин меня». Сказать, что его слова стали неожиданностью, нельзя. Я почему-то был уверен, что ответа не получу, но по другой причине, а не потому, что он тупо не считает нужным. Хотя очень надеялся, что мой меч поможет мне. Я сжал рукоять, потер большим пальцем оплетку и вдруг осознал, что фона нет, он исчез. Но едва я вспомнил про фон, как депрессивные мысли навалились на меня с новой силой. Только к мыслям о людях и демонах добавились мысли о том, что даже мой меч меня предал. Я слушал мысли и анализировал ситуацию. Получалось, стоит мне заняться делом, и фон не может достать меня. Но только я вспоминаю про него, как руки опускаются от тоски и безысходности. Однако я не собирался опускать руки, потому что у меня в руках был меч, надежный друг и товарищ, чтобы там не жужжало по этому поводу в моей голове. А значит, я смело могу проверить свою теорию. «Ишуоша», — обратился я к юноше, — «мое мастерство владения мечом еще не на высоте. Дай мне, пожалуйста, урок». Юноша посмотрел на меня, и мне показалось, что в его глазах промелькнула улыбка. «Что ж, значит, я на верном пути». «Ты плохо двигаешься», — сказал мне юноша. «Смотри внимательно, как надо. Центр тяжести всегда должен стремиться в точку под тобой, а спина должна оставаться прямой, как пламя свечи. Подуешь на него, оно отклонится, перестанешь дуть, сразу же вернется в исходное положение. Но если сильно подуть, то огонь может погаснуть», — засомневался я. «Стань сильным пламенем, и никто тебя не задует. — возразил Юшуоша. «И, в общем-то, я был с ним абсолютно согласен. Сильное пламя хрен потушишь». Остался один вопрос. «Как стать сильным пламенем?» Его я и задал своему мечу после того, как у меня стало получаться скользить. Не в том смысле, что скользить по льду, а в том, что двигаться свободно, экономно и быстро даже по льду. «Что питает твое пламя?» — спросил у меня мой меч. Я задумался ненадолго, а потом начал рассуждать вслух. «Пока я был у себя дома, мне хотелось, чтобы моя дочка была счастлива и ни в чем не нуждалась, ну и жена тоже. Потом, когда попал сюда, сначала хотел разобраться, что за хрень происходит и куда я попал. Потом разозлился на несправедливость. Отец так относился к Кизаму, что я просто не мог пройти мимо. Потом появилась Изуми, и я хотел защитить ее. Ну а потом был полет на белом драконе, и я понял, что не только дочке, но и всем, кто мне дорог, угрожает опасность. Да и всем остальным тоже. И я решил защитить их, а заодно и весь мир. И это решение было сильнее всего. Именно оно сейчас привело меня сюда, в попытке попасть таки в город демонов к их правителю, чтобы закрыть щель, через которую в этот мир лезет всякая нечисть. Получается, мое пламя питает желание защитить всех и избавить мир от нечисти. Я имею в виду именно иномирную нечисть. Местные духи пусть будут. Они жили тут раньше, это их дом, и мы должны уважать их. Но вот то, что пришло из иных миров, пусть убирается обратно. Ему тут не место». Юшуоша кивнул мне, а потом отвернулся и сказал куда-то вдаль. «Вы слышали его? Вы теперь знаете его цель? Что теперь будете делать?» Я в первый момент растерялся, с кем это он разговаривает. Но тут почувствовал, как сменилась тональность фона. И понял, Юшуоша задал свои вопросы тем духам, которые не пускали нас. Мне тоже стало очень интересно, что именно они теперь сделают. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор считал, что вопросы о смысле жизни он оставил в прошлом вместе с юношеским максимализмом. И очень удивился, когда они всплыли снова. И снова оказались актуальными. Но зато, когда проговорил все это, понял, что взрослым тоже важно время от времени вспоминать свои юношеские мечты и принципы. В них так много топлива для внутреннего огня.